Глава первая. Первый раз в жизни я кричала на человека, не видя его лица. Причем мы находились нос к носу, а крик был вызван не конфликтом. «У нас нет мест!» — неторопливо проорал мужчина в 2 сантиметра между приспущенным стеклом и уплотнителем, и я его прекрасно понимала. Я заставила его выйти под проливной дождь. Сама-то я сидела в машине. «Но я могу запустить вас во двор. Устроит?» «Да, конечно. Спасибо». С облегчением завопила я в ответ и поспешно ткнула кнопку электростеклоподъемника. «Пусть машина не моя». Через щель залилась куча воды, и чистки и трат не избежать. Но неважно. Мой спаситель в брезентовом плаще до пят пошел открывать ворота. Ливень был такой, что я моментом потеряла его из виду. Ворота тоже. Но я стояла прямо перед ними и врезаться в стену никак не могла. «Спасибо, приятель. Я заночую в машине. Ехать в такую погоду нельзя, не написав завещание». Мужчина вернулся, стукнул в стекло, махнул рукой, наклонился, всмотрелся в меня, а я в него. «Здесь далеко от хоженых мест. Люди другие. Хозяину, а может, администратору придорожной гостинички, я дала бы лет 65». Но хорошие, крепкие 65. Таким 65 можно завидовать, когда тебе самой на 15 лет меньше. Он отступил, несколько удивленный тем, что увидел в салоне, и от досады закусила губу. «Ладно, сейчас разберемся». Противотуманные фары освещали выложенную камнями дорожку сантиметров на 30 вперед. Но этого мне хватило. Я поставила машину на ручник, выключила противотуманки, оставив габаритные огни, и уже собралась откинуть спинку сиденья и поспать, как мужчина постучал в окно снова. Я приспустила стекло. «Знаете, я, кажется, смогу найти для вас место!» — прокричал он немного заискивающе. «Чёрт! Откройте багажник! Я возьму ваши вещи, переоденетесь! Вы же сейчас вся промокнете!» Я кивнула и сделала, что он просил. Что-то придумаю. Ночевать в постели, какой бы она ни была, лучше. Шаг на улицу, и меня смыло. Ливень стал еще сильнее. Вдали прогрохотало. Мой спаситель что-то крикнул, но нет. Чтобы разобрать его слова, приходилось напрягаться не на шутку. Я натянула капюшон куртки на глаза, пискнула ключом, и прыжками по лужам кинулась туда, где расплывчатыми бледными пятнами светили окна мотеля. Я прошла в гостиницу первая. Место не из тех, к которым я привыкла за последние несколько лет. Да и вообще привыкла, но что делать? Испытывать благодарность. Хозяину и так придется извернуться, чтобы не нарушить какие-то правила и устроить меня на ночлег. А здесь сухо, тепло, очень чисто. Хотя и скромно до невозможности. Но какое дело здравомыслящему человеку до роскоши и понтов? Мужчина прошел в дверь вместе с моим чемоданом, поставил его, обстоятельно отряхнул плащ, повесил на вешалку и улыбнулся. Я тоже улыбнулась. Виновата, потому что воды с меня успела натечь. «У меня тут все забито грибниками и туристами!» Он смущенно почесал бровь, проигнорировав лужу подо мной. И так расселил по 5 в номере. Но пустует комната отдыха администратора. А у горничных есть диванчик. Денег я с вас за это, конечно, не возьму. Вот это, конечно, мне не понравилось. Но еще бы. Или я ошиблась? Там сможете просушить вещи. Есть где. Пойдем? Предложил он. У горничных поудобнее, если вас не смутит запах. Все-таки их одежда пахнет химией, да и в шкафах всякое стоит. У меня нет аллергии, не смутит. Ну, вот и отлично. Он перехватил чемодан, открыл передо мной дверь на лестницу. Хорошо, что вы до нас добрались. Такая погода, давно не было подобных бурь. Горы, пожала я плечами. В общем, да, погода мне здорово плюнула в душу. Мне нужно было добраться до соседнего федерального центра, а самолеты, естественно, не летали. Ни в аэропорту вылета, ни в аэропорту назначения. Сутки у меня еще были. Высплюсь и завтра снова в путь. «Что там гремит?» — — спросила я, останавливаясь на ступеньках и прислушиваясь. «На грозу не похоже?» «Горы!» — теперь пожал плечами он. «Горы, не спорю, но мне не нравится этот звук. И не очень нравилось выражение лица моего сопровождающего». «В непогоду всегда так. Сюда. Кстати, я Андрей Игоревич». «Ах ты хитрый су...» «Тина», — представилась я. «Просто Тина. Не люблю официоз». И обворожительно улыбнулась. «Потому что действительно так. Если официально, будьте добры обращаться ко мне госпожа Маринова. Никакого имени-отчества. Раздражает и напоминает о прошлом, которое не стоит с настоящим мешать». Андрей Игоревич поскушнел, но мы уже стояли на пороге комнатки горничных. Давать задний ход и отправлять меня обратно на улицу было поздно. «Вы очень похожи на...» «Знаю», — кивнула я, пытаясь не взбеситься. «Что похоже?» «Даже погуглила, кто это такая. Если бы я зарабатывала столько, сколько она, сделала бы пластическую операцию. Возможно, это она должна делать, не я. Но ведь ей платят в том числе за лицо, так что я уступаю». Андрей Игоревич шутку оценил и, главное, что поверил. «Извините, я правда очень устала. Вон диван, тут и лягу. Не беспокойтесь. Спасибо вам и спокойной ночи». «А...» — начал было он, когда я закатила чемодан в комнатку. «Мы даже не родственники». Помотала я головой и закрыла дверь. Снова грохот. Но теперь некому было вызывать у меня подозрения тем, что ему причина известна, а мне нет. Даже если завтра он спросит мои документы, не страшно. Мартина Маринова. Обычное имя и фамилия, данные мне отцом-болгарином, но в отечественном проекте не прижились. Я и не возражала. Какая мне разница? Там грим, имидж и деньги. Просто деньги. Пусть Андрей Игоревич запишет меня куда положено, как положено, и всем рассказывает, что она так похожа на Марию Морскую. Ну, знаете же ее. Свет в комнатке горел неровно. Не справлялась подстанция или генератор. Я открыла шкаф, вытащила подушку и плед, кинула на диван, из чемодана достала спортивный костюм и быстро переоделась. Потом развесила мокрую одежду на стойке для сушки, выключила на всякий пожарный случай все, что горело, и свет, и даже шнур телевизора выдернула из розетки. Забралась на диванчик и свернулась комочком. За окном творился апокалипсис, и гремело все чаще и все сильней. Если бы я не доехала до мотеля... Что так беспокоило Андрея Игоревича, и почему он промолчал? Не монстры же здесь, в конце концов. Или это связано с тем, кто я есть, а не с шумом? В какой момент моя жизнь покатилась по колее неожиданной популярности и больших денег? Сколько лет я уже так живу, мотаясь по стране, рассказывая людям о местах, событиях, других людях, живших 5 веков назад? Я же учитель обществознания и любитель пошариться по местам, где еще не успели нагадить туристы. Я никогда не вела блог, не делилась ничем и ни с кем, кроме как своими историями со своими учениками. 43 года я прожила, видя маленькие аэропорты и горящие глаза замерших от восторга детей. Да еще мужа. Но муж прошел незамеченным, как и брак. До тех пор, пока кто-то из проверяющих, а может, какой-то родитель, не выложил в сеть видео моего урока. Я не поверила звонку. Да ладно, смешно, только слишком рано. У меня всего 7 утра и выходной. Извините. Но это оказалось не шутка. Крупнейший телеканал пригласил меня вести передачу для школьников. И в первое лето мы записали ее, как и хотели. Простенькие маршруты с рассказами о местах согласно программе 8 класса. Кто знал? Кто знал, что через несколько месяцев эти записи выйдут на первые места по просмотрам и комментариям, потому что страна кинется познавать неизвестное, и людям понадобится информация, кроме рекламной и отзыв, был все ок норм, или был единица. Я не знала, и режиссер передачи. На следующее лето мы записали аналогичные программы уже для взрослых. Осенью мне предложили контракт на несколько лет. Первый раз за всю историю совместного отечественного телевидения познавательные передачи выбивали аудиторию даже у сериалов, уступая разве что спортивным трансляциям. Меня узнавали. Работу в школе я оставила. Деньги решают многое, если не все. И нравилось мне, что не только мои ученики влюбляются в скучные, в общем-то, для неувлеченных науки, которые скопом впихнули в один школьный предмет — социологию, философию, антропологию. Возрастной ценз передачи 6+, и дети смотрят. Тоже смотрят. Нет. Я утешала себя, все вранье. Преподавать мне нравилось больше. Я с трудом отработала 10 лет по диплому, юристом в городской консультации, и сбежала на профпереподготовку, а после — в среднюю школу. От людей неискренних, капризных, застрявших в детстве сильнее, чем пятиклассники. Их алчность и лживость превращали меня в лютого зверя. А дети давали желание жить и ради них сворачивать горы. И имя отчества осталось для них, для детей, как самое светлое. Но теперь я могла делать для них почти невозможное. Грохнуло прямо над головой, и я вздрогнула. Я не успела толком пообщаться с родными и знакомыми, пришлось удирать на следующую локацию. Они говорили, я изменилась, стала жестче. Да ерунда. Люди в 49 уже не меняются. Они не боятся быть собой. Поэтому да, новому интерактивному классу, и нет, невнятной помощи людям в трудной жизненной ситуации. Дойти до ближайшего магазина и спросить, не требуются ли сотрудники, можно, если до этого неделю не пить. Да, о плате операции и реабилитации мальчишке-спортсмену, потому что за деньги это элементарно быстрее. И нет, ремонту старого здания Дома культуры, потому что его сносить надо, а не ремонтировать. Оно опасно. Мне не нужно столько денег. Мать умерла, когда я училась на первом курсе. Отец несколько лет назад. Родственники проявили себя не настолько, чтобы я могла ради них чем-то жертвовать. Своих детей у меня нет. Но есть другие, кому я могу помочь. Я все-таки задремала. Несмотря на шум за окном, на грохот, который был все ближе и все сильнее. Я устала. 400 километров по горным дорогам, по адской погоде. Организм брал свое. Я очнулась, когда поняла, что дом трясет. Здесь не могло быть землетрясения. Они бывали, но очень слабые. Эти горы устойчивы, бояться нечего. Тогда почему снизу крики? Обвал? Сель? Этот засранец Андрей Игоревич еще вечером обо всем догадался. И молчал, надеялся, что сель пройдет мимо. Рухнуло все внезапно и сразу. Грязная ледяная вода способна убить моментально. Температурный шок, камни и острые обломки, но я, как ни странно, не умерла. Я кружилась в водовороте, зажмурив глаза, сохраняя остатки воздуха в легких, не понимая, куда меня тащит и что мне делать, чтобы выбраться. Спастись от селя нереально, можно его избежать. Мне рассматривать варианты, что было бы, если, уже не годилось. Что-то сильно толкнуло меня в грудь, и я вдохнула. Больно и блаженно одновременно. Освобождение от всего. Пусть не испугаться, не отчаяться я не успела. Не дышать в эти несколько бесконечных секунд в воде было сложнее всего и удивительно, но воздуха я глотнула. Меня в самый нужный момент выкинуло из потока? Похоже, да. Или нет. Поток выплюнул меня и ушел. Я лежала ничком на чем-то до боли жестком. Шум исчез. Не было ни воды, ни холода, ни ветра. Меня даже не трясло после того, как я столько времени, сколько, провела в селе, было несколько... необычно. Необычно, вот, да. Я так просыпалась в незнакомых местах и не могла понять, где я, что я. Я подняла голову и кашлянула. Ничего не болело. Я не обольщалась, зная, как действует шок, и медленно села, ощупывая себя. Темно. Я в каком-то здании, уцелевшем. Как я сюда попала? Это уже не важно, и понятно, почему я не пострадала. Плед. Я запуталась в грубом гостиничном пледе. Ноги почему-то были босыми, хотя я точно ложилась в носках. Я попыталась подняться и глупо отметила, что пора записаться на педикюр. Вокруг куча обломков и трухи, а мне даже не режет ступни. Через щели впереди пробивается свет. Уже утро? Я прищурилась, осторожно пошевеля руками, ногами, проверила еще раз возможные травмы. Ничего. Я счастливица, если такое пережила. Я замерла по двум причинам. Первая — я услышала голоса. Вторая — я провела рукой по бедру и запоздала, не поверила собственным ощущениям. Да мне могло повести, как никому в жизни. Я могла пережить сель, но почему я... «Сюда! Давай сюда!» — раздался быстрый громкий шепот. «Залезай, здесь никого нет! Лили, давай! Скорее, скорее!» «Здесь тепло!» Услышала я ответ девочки лет 10-12, не старше. Почему я одета не в спортивный костюм? Почему я совершенно сухая? Только тихо. Марибель, ты как? Лили, пролезешь? Эрме? Я повернулась на голоса. Где-то открылась дверь или лазейка, потянула воздухом и свежим дождем, какой редко можно почуять, разве лишь так далеко от цивилизации, куда редко кто собирается. «Зажечь свечу?» «Осторожно, чтобы нас не увидели!» Голос мужской, обеспокоенный и злой. «Что происходит?» «Я помню!» Упрямо отозвалась девочка. Несколько раз что-то ударило, будто камень о камень. Вспыхнула свеча, и мы с девочкой вскрикнули одновременно. Мы оказались лицом к лицу. Этого просто не может быть. «Я и ребенок одного роста? Во мне 1,72 м!» «Эрме!» Девочка дернулась, споткнулась, выронила свечу. Гореть, кажется, нечему, один камень. И я, наплевав на риск возгорания, подхватила девочку, чтобы она не упала. Но она ловко вывернулась и отскочила. «Что ты натворила?» Услышала я злой мужской шепот. Меня схватили за руку и больно заломили ее назад. И еще вцепились в мои волосы. «Волосы! У меня пикси. За что там хватать?» «Молчи, или я убью тебя. Поняла?» Я сглотнула. «Кто бы это ни был, я против них бессильна и оказать сопротивление не могу. Только попробовать убедить их, что я не опасна». «Да», — всхлипнула я весьма натурально. «Отпустите! Мне больно!» «Будешь орать!» Я помотала головой, и хватка ослабла, но не пропала. Свечу подобрали, зажгли снова, и я увидела троих незваных гостей. Две девочки лет 10 и 15-16, и парень лет 18. Он стоял, прикрывая собой девчонок, а второй все еще торчал за моей спиной. Одеты они были, как привычные ролевики, изнеможденные. Подростки и молодежь бывают чудят с питанием, но пугающей была не худоба. На них надеты ошейники. Настоящие. И даже в свете слабенького огня я различила, что это не грим. Или рубцы выглядят так естественно, что тому, кто их нанес, стоит немедленно выслать портфолио в Голливуд. Так не бывает. «Кто ты такая?» — спросил парень за моей спиной. «Кто я? Ну, я человек. Что я скажу? У меня в спортивном костюме...» «Каком костюме? Где мой костюм?» «Пустые карманы. Он из стирки. А если эти четверо обо мне что-то слышали и чем-то обозлены, то могут убить, потому что я ничего не смогу им дать. Меня, впрочем, опередили». «Какая разница, кто она? Важно, кто мы. Если мы оставим ее в живых, она нас выдаст». И я обреченно увидела в руках стоящего передо мной парня сверкнувший нож.